Евгений Баранкин и его семья. Музыкальная история. Интересно, примут ли в книге рекордов Гиннесса претендентов на номинацию «Музыкальная династия», компактно проживающая среди себе подобных без малого 50 лет? Обратите внимание в дальнейшем повествовании на слово «музыка», без которого невозможно описать жизнь этой семьи. Основателями уникального клана стали композитор Михаил Зив и музыковед Софья Зив, поселившиеся в 1956 году в кооперативном доме в Газетном переулке, в доме Староялей, Огарева 13, как теперь его называют в книге, посвященной удивительным и талантливым людям, жившим недалеко от кремлевских стен в доме композиторов. Михаил Зив – яркий композитор, написавший музыку более чем к 30 мультипликационным и художественным фильмам. В том числе, работая вместе с кинорежиссером Григорием Чухраем, он создал великолепную музыку к таким известным фильмам, как «Баллада о солдате», «Чистое небо», среди его работ в мультипликационном кино «Крокодил Гена», «Лягушонок ищет папу», «Незнайка в солнечном городе». Продолжателем семейных традиций стала дочь Наталья Зив, моя подруга со времен пионерского лагеря «Руза», а в дальнейшем одна из самых обаятельных и красивых девушек нашей компании, пришедшая в Мерзляковку, школу при консерватории, Мерзляковское училище. Она после окончания консерватории стала преподавать историю музыки, чем и занимается до сих пор, став для студентов любимым педагогом. Наверное, нет ничего удивительного, что за ней стал ухаживать мой друг Евгений, скрипач и музыковед, окончивший два факультета Гнесинского училища. Мама Евгения Баранкина являлась известной скрипачкой, и, вы не поверите, дедушка тоже имел отношение к музыке, служа концертмейстером в симфоническом оркестре. Поэтому, когда у Евгения и Натальи родилась симпатичная дочурка Маша, то и она со временем стала президентом гильдии пианистов-концертмейстеров России, пианисткой и продюсером, а заодно и подругой для нас и наших детей. Она повстречала человека, также имеющего отношение к искусству, певца Алексея Мочалова, впоследствии ставшего премьером Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского и народным артистом России. От этого союза появилось двое детей. Маленькая, конечно, музыкально одаренная Ариша и 18-летний Илюша, будущий политолог с музыкальным образованием, влюбленный в Рахманинова, которого может исполнять, по его признанию, без отдыха. Официально Евгений Семенович Баранкин является председателем экспертного совета Московской филармонии, музыковедом, членом Союза композиторов и Союза журналистов России, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. А кроме этого, мой друг обладает качествами, редко встречающимися вместе, талантом и профессионализмом, остроумием и доброжелательностью, дружелюбием и добродушием. Когда-то Михаил Жванецкий в доме у Тани Тарасовой и Владимира Крайнева, ближайших друзей Жени, заметил, читая свои произведения, что когда их слушает Женя, то он знает, для кого он пишет. В 70-е Женя дружил с Владимиром Высоцким, ценившим его вкус и чувство юмора. В коммунальной квартире скрипача Жени Баранкина на Пушкинской площади поэт написал несколько песен, в том числе «Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою», о чем известно по опубликованным воспоминаниям общих друзей. Каждый из наших совместных праздников сопровождался эскападой шуток, изысканных юмористических обращений и посвящений, имеющих точечное попадание в происходящие события. Например, «Как я трудился в ЦИТО» — Центральный институт травматологии и ортопедии, занимаясь анестезиологией и акупунктурой, иглоукалыванием, Женя издал постановление в связи с моим 40-летием. Первое. Институт ЦИТО переименовать в институт срочно и считать юбиляра сверхсрочником медицинской службы. Примечание, игра слов. Латинское слово «цито» означает «срочно». Примечание редактора. Конец примечания. Второе. Переименовать Адмиралтейскую иглу в иглу Табачникова. Третье. Считать Анастасию Вертинскую анестезией Вертинской. На успешном примерном показе фильма «Наших друзей» режиссера Павла Чухрая и оператора картины Михаила Бица «Клетка для канареек» в Доме кино в начале осени 1982 года, фильм вышел в прокат в феврале 1983, собралась масса друзей и знакомых, тепло принявших картину и песни Вероники Долиной в ней. После фильма получаю записку от Жени, адресованную нам женой, имеющую отношение к ее модным в то время коротким белым брюкам-бермудам. «У мужа своего зануды ты дерзко выклинчила стольник, чтобы эти белые бермуды прикрыли черный треугольник». Капустники, создаваемые Женей совместно с Павлом Чухраем и композитором Марком Минковым, производили незабываемое впечатление на зрителей и слушателей, доводя до колик от приступов смеха. А некоторые выражения заняли почетное место в нашей повседневной жизни. Вот его поздравление к моему юбилею. Дорогой Евгений, вот и пришла пора подводить промежуточные итоги, и следует признать, что твои первые 60 лет явно удались. Многие из нас помнят тебя продвинутым школяром из Гнезняковского переулка, юным студентом-медиком, активно работающим без наркоза с младшим медицинским персоналом, диссертантом, разрабатывающим систему подачи веселящего газа в наши несчастные организмы, увлеченным коллекционером, умеющим собирать и разбрасывать камни, сейчас я процитировал Евангелие, знатоком живописи, здесь по многим параметрам отдыхают Третьяков и Щукин, и, наконец, посадившим на иглу едва ли не всю отечественную творческую интеллигенцию. Параллельно с этими успехами, счастье в браке, сыры и многие из нас были бы счастливы, и появление на свет прелестных крошек, разнояйцевых, как у Фаберже. С годами притупляется чувство юмора, но зато начинают сбываться пожелания пацанов из родного двора далеких 50-х. Вот, например, «Ты у меня, падла, на лекарства работать будешь». Сбылось. Однако не будем о грустном. Конец цитаты. Женя оказал неоценимую помощь в издании книги Володи Крайнева «Монолог пианиста», «Кого помню и люблю», выпущенное издательством «Музыка», благодаря нашему общему другу, одному из лучших издателей страны, Марку Зильберквиту. Трудно себе представить наше застолье без его искрометных шуток и баек, без его умения вести стол в качестве тамады. При этом всегда можно рассчитывать на его помощь и советы, которые так необходимы были за последние 50 лет нашей дружбы. Все вышеизложенное походило бы на сказку, если бы не огромное несчастье, внезапно свалившееся на семью и всех нас, родных и близких. Скоропостижная смерть Маши Баранкиной, невероятно талантливого, доброго и обаятельного человека, в расцвете жизненных сил, 45 лет. Дорогие друзья, мы помним, мы с вами.